Иоганн Готлиб Фихте, годы жизни 1762-1814, не был таким философским гигантом, как Эммануил Кант. Но его вклад в европейскую философию бесспорен. Он навсегда войдет в историю философской мысли Запада как человек исключительно оригинального и, я бы даже сказал, странного философского мышления, хотя во многом он продолжал линию Канта. Первую книгу Фихте издал анонимно, он боялся не успеха и не популярности. Однако именно эта книга с самого начала принесла ему довольно большую популярность, и жизнь начинает его вести вверх, вверх и вверх по, так сказать, восходящей линии. От страшной бедности и безвестности он переходит к благополучию и довольно широкой известности. И когда Фихте впервые в 1791 году наносит свой первый визит Эммануилу Канту, встреча происходит, если не на равных, то во всяком случае, как встреча коллег по высокому философскому мышлению. Новым поворотом в судьбе Фихте является назначение его экстраординарным профессором в Йене, затем Лейпциг, а затем уже, можно сказать, общегерманское признание. Он профессор философии в Берлине и первый в 1810 году ректор Берлинского университета. Если говорить о характере философии Фихте, то, пожалуй, самой главной ее чертой будет глубокий этический и религиозный подтекст. Вот, выражаясь кантовским языком, Фихте был гораздо более сконцентрирован на критике практического разума, нежели на критике чистого разума. Для него практический разум и вообще практическая мыслительная активность человека – это ключ к теории. Более того, Фихте полагал, что философия как наука, он считал философию наукой, обладает огромной практической жизненной значимостью. И вот это было им не только высказано, но и утверждено в его книге о понятии теории познания или теории знания, изданной в 1794 году. В центре философии Фихте находится учение о «я». Что такое «я»? Вообще проблема «я» никогда не являлась главной проблемой европейской философии. Проблема «я» выпадала из общего методологического потока европейской философии. Фихте не только обновил эту проблему, он ее выдвинул на первый план. Для него «я» — это единство самосознания. Что такое самосознание? Самосознание – это вот та операция человеческого мышления, которая приводит человека к понятию чистого «я». Мир этого чистого «я» не изолирован, он не вполне автономен. Он соотнесен с внешним ему миром существования. В этом очень большое отличие Фихте не только от Канта, но и от Юма. Без «я» мир существования, внешний мир – полная абстракция. Но «я» без внешнего мира нереально, нет настоящего мышления. Самосознание уже предполагает внешний мир существующим, хотя остается неопределенным, может ли он, этот внешний мир, в принципе, существовать без «я». Скорее, по Фихте, нет. Фихте мягко критиковал Канта за то, что Кант не понимал этой взаимосвязи, этой взаимозависимости внешнего мира и «я». Но Фихте понимал эту взаимосвязь не материалистически, это была взаимосвязь в мышлении, скорее это была взаимосвязь внутри мира «я». Интересно, что, пожалуй, в европейской философской традиции Фихте был первым, для кого «я» было не объектом и не субъектом в узком смысле этого слова. Это была целая система знания. «Я» — это чрезвычайно сложная категория, чрезвычайно сложное образование. И вот в этом смысле Фихте несколько напоминает поздних буддийских философов средневековой Индии. Но «я» никогда не было для Фихте до конца решенным вопросом. Всегда оставалось, так сказать, больной теоретической проблемой. Потому что сама философия для Фихте была такой жизненной активностью, постоянным стремлением выяснить недостающие звенья в нашем субъективном знании. Всякий человек, по Фихте, с того самого момента, когда он начинает рассматривать себя как обособленное «я», становится одновременно субъектом и объектом. То есть он может до этого ощущать себя как «я», но вот с того момента, когда он аналитически воспринимает себя как «я», отодвигая его от всего остального, это все остальное автоматически является самостоятельным объектом. Отсюда, во-первых, возникает вопрос. Можем ли мы говорить о субъекте до начала этого рассмотрения? А потом второй вопрос. Когда появляется объект в рассмотрении? Только ли после введения «я»? Или он может быть и до этого? Вот то, о чем я сказал, это для Фихте и есть начальная элементарная умственная активность, в которой ум сам познает себя через рефлексию, то есть через узнавание себя в своем собственном знании. Понятие «я» или «эго» формируется в процессе рефлексии, как то, что одновременно, это чрезвычайно важный пункт философии Фихте, мыслит и мыслится. Отсюда необычайно сложное взаимоотношение понятий субъекта и объекта. Собственно говоря, само понятие «я», «эго» есть формальное ограничение, накладываемое на мысленную, мыслительную активность субъекта. Эта активность конечна и ограничена, потому что мы мыслим в замкнутых понятиях и категориях. Но ее внутренний стимул, ее воля, ее стремление, ее накал бесконечны. Этот операциональный подход к «я» у Фихте делает его еще более похожим на буддийского, а не европейского философа. По Фихте выходит, что мы, строго говоря, не знаем, что такое «я», но знаем, во-первых, каким образом такая идея может возникнуть, и, во-вторых, какие задачи она будет выполнять, когда возникнет. Практически, согласно учению Фихте, всякий человек знает о себе как о «я» только вследствие своей воли, стремления. Отсюда его утверждение о том, что воля есть сущность разума, что для Канта было бы абсолютно неприемлемо, для Гегеля смешно, а для Шопенгауэра звучало бы как почти само собой разумеющаяся вещь. «Мыслящее существо, — говорил Фихте, — мыслит себя как стремящееся, желающее, а не мыслящее. Стремление есть элемент и характеристика сознания в ограниченном смысле этого слова. То есть «я», «эго», есть психологически система импульсов, а не мыслей или идей. Внешний мир есть сфера, где индивидуальные «я» соотносятся и взаимодействуют друг с другом. Каждый индивид свободен в смысле свободы воли. Он свободен в его отношении к воспринимаемому внешнему миру в целом. Но эта свобода практически ограничена, когда речь идет о конкретных взаимодействиях между людьми. Для Фихте такого рода ограничение свободы никогда не было противоречием. Интересно, что говоря о внутренних импульсах к активности человека, Фихте выделяет два основных стремления. Одно стремление к свободе ради свободы. Это стремление человека как мыслящего существа. Это стремление, в принципе, как уже говорилось, бесконечно. Но есть другое стремление. Это стремление к самосохранению, конечной целевой формой, которого является наслаждение. И вот в конкретной действительности сознания человека эти две вещи не только взаимодействуют, не только пересекаются, но и противоречат друг другу. Собственно, всякая борьба мотивов по Фихте, всякая борьба импульсов, настроений, желаний, любой внутренний конфликт коренится именно в противоречии между стремлением к свободе и стремлением к наслаждению. Но теоретически такого противоречия нет. И человек как носитель «я» остается абстрактно непротиворечивым мыслящим и действующим существом.